Во-вторых, он ценил в нем композитора, считая, что он во много раз талантливее его противников, которых у Хренникова хватало. Свиридов ценил его раннее произведение, считал, что он подавал большие надежды, вспоминал, как они в молодости часто встречались, показывали друг другу свои сочинения, делились впечатлениями. Ведь они люди одного поколения, одной судьбы, оба из провинции, завоевывали столицы. Как он был рефери в соревновании между Хренниковым и Соловьевым Седым на написание романса на слова Есенина. Много всякого было на их общем жизненном пути, и, конечно, записи Свиридова не вмещают всего многообразия их взаимоотношений. Почему повесть называется «Собачье сердце»? Да потому что собака привязывается к хозяину. Смирный и ласковый пес жил до операции и после операции у профессора Преображенского. Кто его хозяин? У профессора Преображенского он и доживал свои дни как ласковый пес. Но у Швондера он стал человекоподобным убийцей. Руководство Союза композиторов, их главное дело — это дуванить дуван, делить и расходовать между собой государственные миллионы. Пендерецкий, пышная, псевдохристианская, фанерная бутафория. Апрель. Отклик на пленум ЦК КПСС 25 апреля 1989 года, когда произошло решительное обновление состава Центрального комитета КПСС, а в отставку подали 75 членов ЦК, 24 кандидатов в члены ЦК и 12 членов Центральной ревизионной комиссии. Смотрите информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза «Правда», 1989 год, 26 апреля, номер 116, 25834, страница 1. Страстная неделя, среда. Время разрушения правящего партмеханизма. Впереди, очевидно, создание новой, модернизированной марксистской партии. Те же рачки в иных мешочках, как говорил дед Иван Егорыч. Жизнь, между тем, все безотраднее, все безнадежнее, унылее, беспросветнее для людей не только моего поколения, стоящего перед открытыми уже могилами. Да где и похоронят? Хоронить некому, некому и хлопотать место для могилы. Но и более молодых. Эти все люди сброшены со счета. Расчет только на молодых, воспитываемых теперь уже в наши дни. Можно смело сказать, что это будет ужасное поколение, способное на все под командой своих вождей. Мировое правительство, Европейский дом и прочее — совсем уже утопическая галиматья. Совершенно ничтожные люди вертят миром, недомерки какие-то, рабская жизнь как идеал существования. О театре говорил Рубин. Он вчера был в театре Советской армии на юбилейном спектакле. Никчемное, бессмысленное, ничтожное дело, без какой-либо идеи, без света, без искры Божьей. Театр выродился. Актер подмят тиранией концептуальной режиссерской посредственности. Весь пафос любимого и других — кукиш в кармане партийному чиновнику. Самое интересное, что этот партийный чиновник — был так туп, так глуп, что более всего на свете любил этот дерьмовый театр. Поистине, русский дурак самый монументальный дурак на свете. Теперь весь этот театр ищет новую платформу, новую идею. Но он не способен ничего найти. О Пастернаке. Пишет его падчерица Емельянова. «Наше наследие», номер один, 1990 год. Смотрите Емельянова, «Москва, Потаповский», «Наше наследие», 1990 год, номер один, страница 51-63. Ирина Ивановна Емельянова, дочь Ивинской, возлюбленной Бориса Пастернака. В гробу сравнивает его вид с мертвым Блоком и мертвым Толстым. Мания возвеличения, род салонной болезни. Люди, съеденные тщеславием. Между тем, знаменитый и разрекламированный роман сильно уязвим по собственно-литературной части. Имеется в виду роман Пастернака «Доктор Живаго». Язык неточный, эклектичный, лишенный сочности, самобытности, общеинтеллигентный жаргон. Народные сцены попросту никуда не годятся, военные сцены фальшивы насквозь. Да и как их мог написать человек, не бывший под огнем, не нюхавший пороха, что называется? В русской литературе военная тема занимает большое место. От Лермонтова, Толстого до Бондарева. А здесь человек под огнем, движимый чувством самосохранения, инстинктивным, стреляет так, чтобы не попасть, маловероятная, нелепая, неестественная ситуация. Народные типы похожи лишь на прислугу, на дворовых людей. Поступки героев направляются только авторскую волей, в них нет самостоятельной жизни. Какую штуку выкинула моя Татьяна? Вышла замуж. Неточная цитата по памяти. Имеются в виду известные слова, якобы принадлежащие Пушкину, которые знал Лев Николаевич Толстой. В воспоминаниях о своем отце Сергей Львович Толстой приводит эту фразу. Он, Лев Николаевич Толстой, говорил, что иногда действующие лица у писателя поступают неожиданно для него самого. Как, например, он приводил слова Пушкина, сообщенные одним из современников Пушкина. «Какова моя Татьяна? Какую штуку выкинула? Отказала Онегину?» Смотрите, Толстой, Сергей Львович, мой отец, в 70-х годах, высказывание его о литературе и писателях, цитируется по следующему изданию. Лев Николаевич Толстой в «Воспоминаниях современников» в двух томах, том 1, «Москва. Художественная литература», 1978 год, страница 218. Фрейшиц, разыгранный перстами робких учениц, что-то кропотливое, комнатное, малоталантливое. Пересказанная Пастернаком строка из Евгения Онегина Пушкина или разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц. Проницательный взгляд Блока, никогда не ошибавшегося, редко ошибавшегося. Имеется в виду оценка, данная Блоком в отзыве для издательства «Всемирная литература» на пастернаковский перевод поэмы «Тайны» Гёте, 1920 год. В отзыве есть следующие слова, которые частично и приведены здесь Свиридовым. Сам по себе перевод литературен, но пестрит очень многими выражениями, обличающими комнатность, неразвязанность переводчика. Что-то кропотливое, домашнее, малоталантливое. Цитируется по изданию «Блок», полное собрание сочинений, в 8 томах, том 6, проза 1918-21 годов, Москва, Ленинград, государственное издательство художественной литературы, 1962 год, номер 469, это номер страницы.